Глава 6. Королевский прием. У людей есть CS-CUD, центральная система контроля и управления доступом, лекторским тоном рассказывал декодер. Он сидел за столом в комнате переговоров. Над столом висела объемная проекция кода скрипта, который Дек демонстрировал остальным. Если в систему внедрить этот скрипт, у нас появится возможность управлять доступом к любой технике. И даже те танки, что вы сейчас передали людям, вы сможете вернуть обратно. «Откуда у тебя этот скрипт?» — с сомнением спросил Грур. «Пришлось хорошенько покопаться. Мы нашли инфокарту в теле черепа, в его набедренном портсигаре. Удивительно, но его тело не расплавилось, пролежав долгое время в радиационных отходах». «У черепа?» — с еще большим сомнением посмотрел на него Грур. «Я долгое время пробыл в банде и знаю много ее секретов, но об этой штуке слышу впервые». «Мы вынули ее из тела черепа», — холодно проговаривая слова, сказала Рози. «Да ты ж моя цундера», — послала воздушный поцелуй Бетти, а затем обратилась к остальным. «Собственно говоря, какая нахрен разница, откуда эта флешка? Она точно сработает?» «Да, она сработает», — уверенно заявил декодер. «На инфокарте дешифровщик, заточенный специально под эту систему. И я даже знаю, как его внедрить во внутреннюю людскую сеть. Но вам это точно не понравится». «Говори уже, раз начал», — буркнул Грур. «Нам нужна Делит». Новая временная база торговой гильдии расположилась на правом берегу реки Судеры. Агрессивная виртуальная реальность отобрала у них почти всю технику, отчего Делит уже успела накатать парочку жалоб в адрес администрации игры, хотя ответа от них пока не было. Но у Делит при любом раскладе всегда были припасены козыри в рукаве. Так, к примеру, сейчас базу торговцев охраняли вполне добротные танки, угнанные у клана Манцелла, о существовании которых люди даже не догадывались. Делит просматривала отчеты от своих агентов, разосланных по разным точкам планеты, как вдруг на ее интерфейсе замигал значок входящей аудиопередачи. «Я впечатлена твоей смелостью», — приняла она вызов. «После всего, что произошло, ты еще смеешь мне названивать?» «Кхм-кхм», — прочистил горло стрелец. «Это не моя инициатива. С тобой хочет пообщаться Грур». «Пускай катится в...» «Сейчас мы в одной лодке», — перехватил канал Грур. «Люди не только у вас забрали технику, а у нас есть то, что поможет нам ее вернуть». Повисло полуминутное молчание. Но в итоге Делит все же заинтриговали его слова. «Ладно, я слушаю, говори». Синьорита сидела на полу энергетической клетки, находящейся в помещении, похожем на маленькую тюрьму. Ей было тошно от самой себя. Ее разрывали изнутри сильные чувства гнева, ненависти, обиды, страха, сожаления. Она хотела выйти из игры, но боялась, что при этом отцу могут навредить. Вдруг дверь отъехала в сторону, и в тюрьму вошел Тетрагон. Он молча прошел внутрь и сел рядом с энергетическими прутьями клетки. Синьорита продолжала сверлить взглядом противоположную стену, всеми силами пытаясь не сорваться. «Послушай», — начал было Тетрагон, но Аня его перебила. «Пошел нахрен!» «Да выслушай меня!» «Пошел нахрен!» «Анют, я понимаю, что...» «Пошел нахрен отсюда, сволочь!» Все же не сдержалась она. «И никогда меня так не зови, понял? Я тебе доверяла, а ты... Сережа еще раньше тебя раскусила, я ему не поверила. Дура, да и пофиг. Никогда со мной больше не говори, понял меня? Я и слышать ничего не хочу. Все, что было между нами, это одна сплошная ложь. Уходи! Видеть тебя больше не хочу! Оставь меня в покое!» «Все, что было между нами, не было ложью», — тихо ответил Тетрагон. «Я тебе сказала, проваливай! Оставь меня одну!» «Изначально я всего лишь хотел помочь своим виртуальным друзьям, потому что реальных у меня не было», не обращая внимания на женские крики, продолжил говорить Тед. «Душегубка, Волк, Хренак. В реальности их зовут Даша, Витя и Олег. Все они из приюта для детей с ограниченными возможностями. Им крупно повезло, Их включили в тестовую программу псевдовиртуальной реальности, где они смогли жить как полноценные люди. Ты замечала, как душегубка постоянно бросается в самое пекло боя, стараясь нарубить себе побольше фрагов? Как у нее горят глаза при этом? Все потому, что в реальности Даша полностью парализована. Любые движения в игре приносят ей радость. Витя от рождения глухонемой, но игра переводит звук в импульсы, которые его мозг может воспринимать. Кроме того, там он может спокойно общаться текстовыми сообщениями. Олег, он... У него хрупкие кости и слабые мышцы. А в игре он может позволить себе стать сильным и выносливым стражем. К этому времени сеньорита уже успокоилась и молча слушала своего бывшего парня, уткнувшись взглядом в пол. «Все они могут полноценно жить в рекриптуме», — не спеша продолжал Тетрагон. «Но в реале им это никак не помогает. На лечение требуются деньги, которые при их возможностях не заработать в реальном мире. Мы решили заработать их в игре. Нет дела прибыльнее, чем убийство игроков. Ребята этим и занялись. Я же не разделял их взглядов и решил мастерить всякий транспорт. В основном занимался байками. Продажи шли неважно, сделать что-то классное и дорогое у меня не получалось. Какое-то время даже работал в минус, закидывая сюда реальные деньги. А затем как-то так получилось, что на меня вышла Делит. Она предложила профинансировать лечение, если мы выполним для нее ряд поручений. Ну, мы и согласились. Поручения оказались несложными — передать или забрать посылку. Но мы никогда не знали, что находится внутри таких посылок. Один раз любопытство взяло верх, и мы открыли чемоданчик. Там оказались культитовые слитки. Очень много слитков. Но не успели мы и глазом моргнуть, как сработал защитный механизм, и чемоданчик взорвался, убив нас. Делит, когда узнала, орала похлеще, чем вот недавно. Короче говоря, так мы и влезли к ней в крупный долг, который до сих пор пытаемся отработать. Страж помолчал какое-то время, а потом тяжело вздохнул и заговорил вновь. Однажды в руки Делит попала информация о некотором ключе, открывающем что-то очень ценное. Подробностей я не знаю, потому так и говорю. Так вот, по этой информации ключ должен был находиться у некоего игрока с именем Рубец. Тебе должно быть знакомо это имя, ведь это вроде как твой бывший парень. При упоминании Ника девушка вздрогнула. Она в самом деле его знала. Ну и вот, Тетрагон почесал бровь. Шестерки Делит нашли этого Рубца и вывернули его наизнанку, но ключа так и не нашли. Перевернули вверх дном и всех, с кем тот общался, но не обнаружили вообще ничего. Осталась одна единственная из его контактов, и это ты. Но ты как вышла из игры тогда, так и не заходила сюда очень долгое время. А как только зашла, Делит об этом сразу же узнала и отправила нас за тобой. «Мы целый план разработали для того, чтобы втереться в доверие», — невесело усмехнулся он. «Ну помнишь же...» Они втроем на тебя нападают, а в критический момент появляюсь я и спасаю принцессу. Тупо, да? «Извини», — отвернулся Тед. «Но оно сработало, ведь так?» «Да, изначально это задумывалось лишь для того, чтобы вытащить из тебя ключ. Но откуда же я знал, что...» «Когда я увидел тебя в реале...» Тигран замолк, не в силах подобрать дальнейших слов. «В общем, прости, что все так получилось. Если Рубец тебе что-то передавал, можешь отдать это мне? Прошу тебя. Это покроет весь наш долг, и мы освободимся от Делит. Мы с тобой и ребятами сможем свободно уйти на север, как ты и хотела. Начать играть там с чистого листа!» Синьорита сидела с каменным лицом, судорожно прокручивая в голове все сказанные слова. Как вдруг глаза ее на мгновение раскрылись шире, а взгляд скользнул по неприметному кольцу на среднем пальце левой руки. Когда-то, практически перед самым уходом из игры, Антон подарил ей это колечко, о котором она до сегодняшнего дня даже не вспоминала. Но это было самое обыкновенное кольцо, дающее лишь мизерный бонус к привлекательности. Его можно купить в любом ювелирном магазине. Девушка задумалась, но вслух так ничего и не сказала. Тетрагон посидел еще какое-то время в тишине, а затем поднялся и направился к двери. «Ладно. Если захочешь поговорить, я всегда где-то рядом. И еще раз прости, что все так получилось. Неизвестная пернатая гарпия провела нас с кукушкой буквально через весь город, позволив мне вдоволь налюбоваться местной архитектурой. Это реально было что-то потрясающее, словно я попал совершенно в другой мир. И этот мир смахивал на первобытный. Тут везде виднелись наскальные рисунки всяких человечков за самыми разнообразными занятиями. Вот они охотятся на хассов, вот сидят вокруг костра, вот что-то танцуют. Но это были не грубые рисунки, выбитые камнем на камне. Они были очень аккуратно и четко выгравированы на стенах пещер, служащих мутантам в качестве жилищ. Вместо зданий мутанты использовали каменные корни и здоровые сталактиты, свисающие с потолка. В них и вырывались норы, которые были теми самыми жилищами. Входных дверей не было, что означало, криминала тут нет. Зато есть загоны с толстыми малоподвижными животными, напоминающими смесь коровы и свиньи. А рядом с ними виднелись и некие подобия пастбищ, только росла там не обычная трава, а развесистые растения с большими листьями и цветами-колючками. Ну, еще были грибные фермы. Куда же без них? У обильно встречающихся нам мутантов мутации были выражены не так явно, как у тех, что воевали на поверхности. Людских черт в них было гораздо больше, чем мутантских. Причем у большинства из них присутствовала одежда, сделанная из шкур монстров. Мы прошли по навесному мосту и направились к величественному строению, украшенному несколькими арками и светящимися камнями. Вход в этот дворец преграждала массивная дверь, перед которой стояли двое стражников. Они обменялись с гарпией и кивками и не спеша раскрыли ворота. Внутри оказалось даже ярче, чем снаружи. Множественные кристаллы, органично вкрапленные в стены, колонны и потолок, подсвечивали все, даже самые темные уголки этого места. Просторный зал цвета слоновой кости впечатлял своей монументальностью. Не хватало лишь огромного трона с восседающей на нем царицей. Почему-то мы остановились в центре зала. Гарпия, Кукремилия и несколько сопровождающих нас стражников все время смотрели в пол перед собой. Мне стало немного не по себе. Вдруг впереди нас из стены шторки вышла женщина. Вся моя свита тут же упала на колени, совместив руки перед собой в жесте пленника. Теперь мне стало вообще не по себе. Женщина мягко, но очень быстро приблизилась к нам. Я не заметил в ней вообще никаких мутаций. Обычная человеческая женщина с длинными волнистыми волосами серебряного цвета, большими серыми глазами и спокойным величественным взглядом настоящей королевы. Я не смог выдержать на себе этого взгляда и опустил голову в пол. Хотел было еще и на колени вслед за остальными опуститься, но тут владычица заговорила. «Встаньте. Не нужно этого». Ее голос был очень-очень тихий, но он буквально проходил сквозь меня. Я безошибочно воспринимал каждое ее слово, словно оно отпечатывалось в голове. Моя свита тотчас поднялась на ноги, но руки продолжила держать вместе. «Спасибо», — она мягко кивнула. «Теперь оставьте нас». Гарпия и стражники нижайше поклонились и моментально отступили назад. Я не мог произнести ни слова. Что-то сковывало меня изнутри. Владычица внимательно посмотрела мне прямо в глаза. И вновь я не смог выдержать ее взгляд. Опустив голову, я только сейчас заметил, что на королеве было надето белое красивое платье. Настолько всепоглощающими были ее глаза. Королева улыбнулась. «Твое лицо богато на эмоции», — бархатным голосом заговорила она. «Сложно назвать тебя роботом. Ты привела удивительный экземпляр», — обратилась женщина к кукушке. «Благодарю, владычица», — снова упала на колени моя спутница. «Встань. Как прикажете». Королева еще раз внимательно меня осмотрела, а затем позвала две знакомые мне личности. «Хамр, Тисана». Каменная стена слева от нас раскрылась, и в зал вошли две личности. Пантеру Тисану я знал уже очень хорошо, а вот второй мутант мне был незнаком. «Погодите-ка, а это случаем не...» «Точно!» «Это же тот самый мужик, что встретил нас с мистерией в Подгорном еще в самом начале всей этой мутной истории с пропавшими поселенцами. Только тогда у него была механизированная рука, а сейчас она оказалась заменена мутантской клешней. Мужчина казался немного помолодевшим, однако седина с висков никуда не делась. Совместив руки в своем привычном жесте пленного, они оба упали на колени. «Мы здесь, владычица», — ответила за обоих Тисана. «Поднимитесь и скажите, это тот, о ком вы мне рассказывали?» Они перевели на меня взгляд, и Тисана ответила. «Да, владычица. Я лично видела, как он спас жизни нашим скотоводам. Кроме того, один из воинов сообщил, как он убивал своих же». «Подтверждаю, владычица», — вступил в разговор Хамр. «Я также видел, как он убил целую группу машин». «Хорошо. Теперь побудьте тут. Мне нужно пообщаться с отступником наедине», — сказала королева и поманила меня рукой. Она направилась к стене, откуда вышла. Я беспрекословно последовал за ней. Пройдя сквозь штору, мы оказались в красиво убранной комнате с мебелью из неизвестного для меня материала белесого цвета. На стенах висели черепа разных и, видимо, редких тварей. Среди них я заметил и череп Хасса с четырьмя глазницами. В одну из стен был встроен длинный стол без ножек, на котором лежало множество самых разнообразных фруктов и стояли тазоподобные широкие бокалы на трех ножках с ароматными напитками. Владычица взяла кружку поменьше, зачерпнула из бокала и выпила. «Угощайся, если желаешь», — указала она на длинный стол. Но я отказался. «Как хочешь». Королева вернула бокал на стол и мягко подошла ко мне. Подошла практически вплотную. Вновь заглянув мне в глаза, она слегка прищурилась и с интересом наклонила голову. «Я управляю этим городом», — заговорила она, не отрывая от меня взгляда. «А также полноправно управляю одной из 12 стай, захватывающих поверхность планеты. За прошлую каплю мои воины захватили 2 ваших города. Машины не сдержали нашего натиска и были уничтожены. Все до единого. Мы не щадим никого из вас, потому что вы не живые. Вы — вещи, которые обрели мнимое сознание. Вы не можете чувствовать, не можете любить. Вы — ошибка природы, которую необходимо искоренить. Я ненавижу вас за то, что вы сделали с жителями планеты. Вы поработили их, сделали их жизнь невероятно мучительной. Так объясни мне, робот, зачем вы это сделали? Почему вы оставили их в живых? Решили помучить? Или у вас какие-то другие планы?» Хоть она и говорила с нотками угрозы, но ее речь была приятной и тягучей, подобно льющемуся меду. А еще она стояла ко мне так близко, в одном лишь платье, такая хрупкая, беззащитная. Королева. Какая королева допустит к себе так близко заклятого врага? Верно, та, которой нечего бояться. И эта сила чувствовалась в ее взгляде. Такая сила, что мне казалось, она смогла бы меня убить одним лишь взмахом ресниц. Набрав воздуха, я начал отвечать. «Владычица, я уже все рассказал Тисане, и теперь расскажу вам». Как вдруг она меня перебила легким движением головы. «Не нужно», — улыбнулась она. «Тисана мне передала все твои слова. Прости за то, что наговорила. Хотела проверить, как ты отреагируешь на прямую провокацию». Усмехнувшись, она вновь отошла к столу и взяла оттуда оранжевый фрукт. «Хотя все, что я сказала, чистая правда», — навалилась королева бедром на край стола. «Вы не живы, но каким-то чудом научились имитировать эмоции». Королева замолчала, вкусив сочный фрукт, и, продолжая поглядывать на меня, все-таки ожидая моей реакции. «Вы хотели проверить, не нападу ли я?» — заговорил я. «Но в этом ведь нет смысла. Вы все равно переродитесь». «Ты и об этом знаешь?» — удивилась она. «Кукремилия — невероятная болтушка, не правда ли? Но спешу тебя разубедить. Я не такая, как первозданные. Я не отдала свою душу древу. Я не бессмертная. И что же ты предпримешь теперь? Попытаешься обезглавить одну из 12 стай? Да не собираюсь я вас убивать. Я, наоборот, хочу прекратить эту бессмысленную войну, а не разжигать ее еще больше. Мои слова впечатлили королеву. Она очень внимательно посмотрела на меня, положила на стол недоеденный фрукт и быстро зашагала в сторону. «Идем», — махнула она мне. Мы перешли в комнату поменьше, которая аналогичным образом была спрятана за стеной шторой. Стены комнаты были покрыты неизвестным мне матовым шершавым и угольно-черным покрытием. Здесь практически ничего не было, лишь здоровый корень во всю стену. Точнее, кусочек этого корня. Казалось, будто на него случайно наткнулись, когда рыли здесь скалу под помещение, а потом не решились закопать обратно. По корню медленно пульсировало зеленоватое свечение. «Коснись его», — приказала владычица. И я коснулся. Сначала ничего не происходило, я лишь почувствовал слабое тепло от корня. А затем меня пронзил электрический разряд, в глазах потемнело. Вдруг замелькали картинки из тех, что я видел в пропаганде в убежище Градхи. И вновь тьма. «Абстракт?» — непонятно откуда раздался дхарактский голос. «Откуда ты со мной связался? Где ты?» Меня резко дернули. Я моргнул и вновь оказался в той комнате. Только теперь я валялся на полу, а надо мной нависла королева. «Что ты видел?» — требовательно спросила она. «Не только видел, но и слышал», — поморщился я, приподнимаясь. «Но сперва скажите, что это такое?» — указал я взглядом на корень. «Это проводница. Некоторые зовут ее богиней, ясно, совсем уже осмелел я. А вы знаете, владычица, что эта богиня на самом деле такая же машина, как и те, против кого вы воюете?» «Гхасра», — вымолвила королева таким тоном, будто выругалась. «Этого я и боялась». «Так значит, вы это предполагали?» — приподнял я бровь. «Да. Я слишком долго живу и к тому же прекрасно знакома с проводницей лично. Раньше она была другой. Это трудно объяснить, но она говорила иначе. Другим тоном, подбирала другие слова. Она изменилась. Но не резко, а постепенно, незаметно для окружающих. Да, я предполагала, что с ней что-то не так, но надеялась, что ты развеешь мои самые страшные опасения. Увы, ты их подтвердил». Королева подошла к корню и мягко с родительской нежностью провела по нему рукой. Я явственно почувствовал себя лишним в этой комнате. «Хм. Владычица, я...» «Ялитси. Меня зовут Ялитси. А как твое имя?» «Кард. Я рада, что ты оказался тут, Кард. Однако я вынуждена тебя убить, иначе меня сочтут слабой владычицей. Но если я убью тебя здесь, ты больше не возродишься. А мне нужна твоя помощь. Я хочу поручить тебе задание, с которым не справится никто из моего народа». Она резко замолчала, словно испугалась собственных слов, а затем подошла вплотную ко мне. «Ты должен убить проводницу», — шепнула она мне на ухо. «Я ничем не смогу тебе в этом помочь. Она следит за каждым моим движением. Но не здесь. В этой комнате ты можешь просить у меня все, что угодно, если согласишься. Когда выйдем отсюда, мы никогда не вернемся к этому разговору». Немного отстранившись, Ялитси вновь заглянула мне в глаза, ожидая моего решения. «Как я ее убью, если она является планетой?» «Ты должен проникнуть в ее сердце. То самое древо душ, позволяющее перерождаться первозданным. С него начались все изменения. Его тебе и нужно уничтожить». «Хм. Сердце, древо душ и омут жизни, о котором говорила Градхи. Уж не одно ли это и то же?» Очень на то похоже. Пока что все стекается именно к нему. Как я его найду, оторвался я от своих мыслей. С тобой пойдут Хамр, Тисана и Кукремилия. Они знают дорогу. А что, если я сам примерно догадываюсь, где искать это сердце? Ты все равно не сможешь до него добраться. Только мы можем открыть к нему путь. Я горестно вздохнул. «Так ты согласен?» — с надеждой спросила я Литси. «Да, я попытаюсь выполнить вашу просьбу. Единственное, мне хотелось бы узнать, почему вы приняли такое решение. Задумать убийство божества? У вас должна быть веская причина. Вряд ли вы приняли его только из-за моих слов про машину». «Ты проницателен», — отошла в сторону королева. «Да, я уже давно думала об этом. Твои слова лишь еще больше подтолкнули меня к такому решению. Видишь ли, сестра очень часто мне снится. Во сне она постоянно твердит о том, как она устала, как ей тяжело, как ей больно. Каждый раз она просит меня о том, чтобы я избавила ее от страданий. Я пыталась поговорить с ней здесь, но здесь она все отрицает. У меня складывается такое ощущение, будто я говорю с двумя разными проводницами. Я не понимала, что с ней происходит до того самого момента, когда ты указал мне на причину. Ее разум захватили и поработили машины, точно так же, как вы поработили людей. А избавление здесь одно — смерть. «И вы решили убить сестру», — невесело хмыкнул я. Что ж, я понял причину. Попытаюсь ее спасти, прежде чем попытаюсь убить. Хоть и ничего не обещаю. «Спасти?» — повторила за мной я Литси. На ее лице повисло удивление. «Не думаю, что это возможно, но... если получится... я выполню любое твое желание, Кард». Даже если оно окажется мне не по силам, я выполню все, что смогу. Да ничего мне от вас не надо, королева. Разве что можете перестать разрушать поверхность? Пожалуйста. Вы наносите больше ущерба людям, чем приносите пользы. Другие владыки не поймут такого решения. Проводница созвала совет и наказала им очистить планету. А мы выполняем любой приказ совета без колебаний. Но я... постараюсь умерить боевой пыл своих воинов, хотя прервать очищение не смогу. Оно закончится лишь в том случае, если проводницы не станет. Хорошо, я понял. Еще вопрос. Как мы доберемся до проводницы, если она способна следить за каждым нашим шагом? Вместо ответа королева быстро подошла и крепко обняла меня, прижавшись всем телом. Я даже опешил от такого. От нее запахло чем-то сладким. Наконец Елицы оторвалась от меня и вновь заглянула в глаза. «Я добавила на твое тело свои феромоны. Теперь проводница не будет считать тебя угрозой. По крайней мере, до того момента, пока не почувствует от тебя прямую агрессию. Так ты сможешь подобраться к сердцу максимально близко и безопасно. Но придется идти пешком, потому как проводница не пропустит тебя сквозь земную брешь». Понятно, спасибо. Только и смог вымолвить я. И еще вот. Владычица протянула вперед правую руку, а пальцами левой легко погрузилась в нее сквозь кожу. Секунду спустя она вытащила из тонкого предплечья миниатюрный белоснежный кинжал, сделанный из кости. «Это мой тебе подарок. В этом кинжале частичка меня. Он никогда не сломается и всегда будет служить тебе верой и правдой. Он защитит тебя даже в полностью безнадежной ситуации. Прими его, прошу тебя». Я не смог противиться ее воле и принял подарок, вновь поблагодарив. Не знаю, что на меня нашло, но я вдруг посчитал, что невежливо будет лишь принимать дары, не отдав что-то взамен. А потому отщелкнул от себя модификацию косы, активировал у жетона голографическую проекцию оружия, дабы он не казался совсем уж безделушкой, и подарил его королеве. От такого жеста владычица впервые за все наше общение, как мне показалось, растерялась. Тем не менее, приняла жетон, хоть и с крайней степенью осторожности. Ялитси прикрепила подаренное вражеское оружие на стену рядом с корнем. После этого мы покинули комнату и более не возвращались к разговору о проводнице. Королева вообще со мной больше не разговаривала. Она лишь пообщалась с Кукримилией, Тисаной и Хамром. А после этого мы покинули дворец какими-то тайными козьими тропками, варьирующими над самой настоящей пропастью.